Глава 4. Летчик-испытатель Андрей Кононов появился на проходной авиаремонтного завода за 20 минут до начала рабочего дня. «Здорово, Петрович!» — зычно поприветствовал он вахтера-охранника, сидевшего у старого и скрипучего, сделанного на участке нестандартного оборудования заводского турникета. С экрана маленького черно-белого телевизора, установленного в кабинке охранника, генеральный прокурор обвинял российских олигархов в развале экономики страны. Особо часто поминал прокурор Романа Михайловича Грибовского. «С приездом! Недолго олигархам Россию мучить. Говорят, нашего директора Грибовский на выборах поддерживает. За кого голосовать будешь?» Вахтер-отставник просунул в маленькое окошко будки озябшую руку, пожал пятерню Кононова. «Я на выборы не пойду». Утро стояло холодное, однако рука летчика-испытателя показалась охраннику горячей. «Сильный ты еще мужик», — завистью сказал Петрович, — «чувствуется, как сердце кровь по твоему телу гоняет». «Я еще, ого-го», — радостно сообщил Кононов, опуская пропуск в ячейку деревянного стенда. Краем глаза он отметил, что его напарник Виктор Лисовский уже пришел на работу. Турникет был чрезвычайно неудобный. Самому пройти можно, а портфели и сумки приходилось поднимать над головой. Глядя прямо перед собой стеклянными глазами, Кононов бодро шагал вдоль заводских цехов. Ребята из сахапокраски уже выкатывали из ангара сверкающей краской капитально отремонтированный кукурузник Ан-2. Заказ на ремонт был уникальный. С подобным заводчане столкнулись впервые. Самолет пригнали на ремонт из колхоза, где в прежние годы при помощи кукурузника опыляли посевы ядохимикатами. Новый же председатель решил, по примеру высшего руководства страны, обзавестись собственным самолетом. Его представления о роскоши и престиже и воплотились в летательном аппарате. Благодаря стараниям авиаремонтников весь салон изнутри был обит коврами. Пол, стены, потолок. Поближе к кабине пилотов, к полу, намертво привинтили небольшой письменный стол и вертящееся кресло на сверкающей никелированной ножке, обтянутое натуральной кожей. Кожаный узкий диван растянулся на всю длину салона. Небольшой бар-холодильник поставили ближе к хвосту. Над каждым иллюминатором привернули саморезами золоченые карнизы с бархатными шторками. С особой тщательностью отделали туалет в хвосте самолета. Три обитые коврами и начищенными латунными полосками ступеньки, как к трону, вели к прорезанному в полу очку сортира. Во время полетов из очка можно было наблюдать землю или бросать из него небольшие бомбы, как это делали летчики Первой мировой войны. Снаружи самолет ничем особенным не выделялся, если не считать, что он носил имя жены председателя — Дарья. Отделка салона обошлась колхозу ровно в такую же сумму, сколько стоил и ремонт самолета. Но крестьяне — люди подневольные. Как решил председатель, так и будет. Сибирь — край просторный. Не всегда доберешься к соседям на шашлыки на УАЗике. Куда быстрее слетать на самолете. Кононов поздоровался с механиками. «Лисовский уже на аэродром поехал», — сообщил бригадир. «Ты, Андрей, если хочешь, на тягаче туда доберешься. Я пешком быстрее зайду». И Кононов, потрепав самолетное крыло рукой, зашагал к внутризаводскому проезду. Аэродром располагался в стороне от завода, к нему вела довольно широкая, так, чтобы можно было отбуксировать самолет, асфальтированная дорога. Андрей чеканил шаг и громко распевал песни, которым выучился еще в летном училище, будучи курсантом. Первым делом самолеты, ну а девушки, потом. Он миновал заброшенный КПП и оказался у здания летно-испытательной станции. Лисовский, уже переодевшись в летную куртку, сидел на лавочке перед вкопанной в землю 200-литровой бочкой с сигаретой в пальцах. Классная у нас с тобой пепельница. Даже если будем курить, не переставая до самой пенсии, вряд ли мы ее наполним бычками». «Как жена встретила?» — задорно глядя на Виктора, поинтересовался Андрей. «Звонок был сделан не зря», — усмехнулся Лисовский. «Дети спать уложены, стол накрыт, бутылка на столе, и потом на десерт мягкая постель с жаркими ласками». Потому, как говорил Лисовский, чувствовалось, что он любит жену сильно, больше, чем она его. Готов простить ей все, что угодно, готов день и ночь трудиться ради нее и ради детей. «А у тебя?» «Все нормально, даже бутылка на столе стояла», — вздохнул Кононов. «Ты ведь кого больше любишь, жену или детей?» Такая постановка вопроса застала Лисовского врасплох. Он и сам над этим не задумывался. Особенно неожиданно прозвучал подобный вопрос из уст Кононова. «У него-то детей вообще не было?» «Наверное, все-таки жену», — нехотя признался Лисовский. «Почему так думаешь?» «Я по деньгам сужу», — усмехнулся летчик-испытатель. «Если лишние рубли появляются, сперва что-нибудь жене покупаю, а потом детям, и уж в последнюю очередь себе». «Вот поэтому ты постоянно в военной форме ходишь, а она-то казенная», — подумал Кононов. На дороге показался тягач, и за ним, подрагивая крыльями, полз биплан А-2. «Некуда людям деньги девать», — вздохнул Лисовский. «Такую хрень для председателя колхоза соорудили. Не самолет, а летающий сортир. Будет председатель над людьми летать и на голову им испражняться». «Он не один летать станет», — мстительно проговорил Кононов. «А жен чужих катать. Морда мне его не понравилась. Наглая, лысый, с пузом и глазки маленькие. Одно слово — штатский». В слове «штатский» Кононов вложил всю ненависть, которая накопилась у него в душе. Председатель колхоза и впрямь был чем-то похож на любовника его жены. «По мне, был бы он хоть черт лысый, лишь бы деньги за воду давал. Раньше я еще переживал. Сперва за военную авиацию, потом за гражданскую. А теперь мне все похрену стало. Понял, семья, вот главное. А я свою жену и тещу ненавижу», — внезапно для Виктора сказал Андрей и исчез за дверью летно-испытательной станции. Работа на сегодня предстояла не очень сложная — проверить на земле все системы самолета, запустить двигатель, погонять его в разных режимах, пару раз прокатиться по взлетно-посадочной полосе да пошевелить рулями и элеронами. Кукурузник Ан-2 — машина неприхотливая, настолько же несложная в устройстве, как и трактор «Беларусь». «Странный он сегодня», — подумал об Андрее Виктор, бросая скуренную до фильтра недорогую сигарету на дно казавшейся бездонной бочки. Лисовский был первым пилотом, Кононов — вторым. Но это только по штатному расписанию. В жизни же обязанности они делили поровну. Сказывалось то, что раньше в Афгане вместе служили, потом и в гражданской транспортной авиации вместе летали, вместе и на завод ушли. Кононов открыл шкафчик, взвесил в руке маленький навесной замочек, криво усмехнулся и забросил его за стеллаж вместе с ключом. Переодевался неторопливо, снял с плечиков чистую рубашку, аккуратно застегнул ее на все пуговицы. «Жаль, белья свежего прихватить из дому не додумался», — вздохнул он, облачаясь в летную форму. Молния комбинезона сошлась чуть выше ворота свежей белой рубахи. Бутылку водки Кононов переложил в глубокий карман комбинезона, расправил складки так, чтобы она не бросалась в глаза, взглянул на себя в зеркало, густые тронутые сединой волосы, тяжелая квадратная челюсть, как и положено мужественному военному. «И что Алла в штатском нашла?» — пробормотал Кононов, глядя в глаза собственному отражению. — «Я же мужик хоть куда. Другие бабы от меня голову теряют, а она...» И Кононову стало нестерпимо жаль себя. Он, как каждый нормальный человек, считал себя лучшим мужчиной в мире и не мог понять, как это его можно предпочесть другому, пусть даже на день, пусть даже на одну ночь. Но зачем? Если все, что можно получить от другого, может дать он. Пусть у него в карманах не столько денег, но он тоже не нищий, не бомж. «Можно подумать, что Алла до замужества жила в роскоши», — усмехнулся он. «Если бы не я, работала бы сейчас дояркой в колхозе». «Колхоз, доярка» — сами собой отпечатались мозгу слова. «И возил бы ее председатель в самолете, любил бы ее на скрипучем кожаном диване среди облаков, а все потому, что я слишком мягкий с ней был. Она и решила, что ей все можно», — усмехнулся Кононов. «Теперь все поймут, что я мужик твердый, с характером, обо мне в Новосибирске и через 100 лет вспоминать будут». Он вскинул руку так, будто бы прощался с самим собой, стоящим по другую сторону зеркала, прошептал, обращаясь к отражению. «Что ж ты не по-уставному левой рукой честь отдаешь?» Круто развернулся на каблуках и, печатая шаг, прошел коридором. Прежде чем открыть дверь, глубоко вздохнул и в развалочку, с напускной беззаботностью во взгляде, вышел на улицу. Самолет уже был готов к испытаниям. Механики ожидали летчиков. «Ноги вытирай», — сказал Лисовский, — «прежде чем в такую красоту входить». «Перебьется председатель, пусть потом его халуи ковры языками драет, вылизывает коровье дерьмо». «Злой ты какой-то», — Виктор хлопнул Андрея по плечу. Они забрались в кабину Ан-2, и тягач отбуксировал их на площадку перед рулежкой. «Бледный ты! Не выспался, что ли?» — между делом поинтересовался Лисовский, глянув на напарника. «Круги под глазами. Жена всю ночь спать не давала». «Да уж, не давала», — зло ответил Кононов, щелкая тумблером. Его раздражало сейчас все — и участливые вопросы приятеля, и обивка салона, и то, что с самолетом все в порядке. Завелся двигатель, корпус вибрировал. Лисовский, сидя в кресле первого пилота, поглядывал на приборы, записывал показания в блокнот. «Чувствую, еще одна командировка предстоит. Мы его в конце недели в колхоз погоним. На доводку максимум день уйдет». «Чего тянуть?» — глухо произнес Кононов. «Давай по рулежке проедем». Лисовский записал еще пару показаний и плавно тронул самолет с места. «Есть жар в старых самолетах», — говорил он, глядя в окно на подрагивающее крыло биплана. «Иногда даже не знаю, какую модель я больше люблю, Ан-2 или Су-27». «Ты на Су-27 уже 3 года не летал. Наверное, забыл, как им управлять». «Такое не забывается. Иногда я сплю и во сне вижу, как на истребителе фигуры высшего пилотажа исполняю. Поверишь ли, сон такой яркий, цветной, небо надо мной темно-синее, даже звезды проглядывают, а внизу облака солнцем облитые. Я один, никто меня не видит, и перегрузки во сне чувствую. Поднимаюсь, зависаю свечкой, начинаю вниз падать, кувыркаюсь. Сперва весело мне, но чувствую, что у двигателей мощности не хватает. Тяга падает, я понимаю, что выход один — катапультироваться, иначе вместе с самолетом разобьюсь. Не могу себя заставить рычаг дернуть. Все на чудо надеюсь». Помню закон наш неписанный, что если с испытателем дважды авария случилась, больше его к полетам подпускать нельзя. Одна неприятность у нас с тобой уже была. Когда кукурузник в воздухе заглох, мы его на болото садили. Кононов, казалось, даже не слушал друга, а смотрел на бегущую под самолет бетонную полосу. Мне этот сон десятки раз снился, а просыпаюсь всегда одинаково. Жена будет. И знаешь как? Как? — буркнул Кононов, заранее зная ответ. Целует она меня. И что странно, всегда раньше, чем я во сне до земли долечу. Уже, кажется, совсем земля близко. Вот-вот разобьюсь, вижу, машину не спасти, а все тяну, рычаг катапульта не дергаю. Наперед знаю, жена меня разбудить успеет. Спасет от второй аварии, чтобы я в следующем сне снова летал.